Глава 5. «Эй, идиот! Ползи сюда! Ха-ха-ха-ха! Давай, давай! На коленях ползи!» Все это время в академии было относительно спокойно. Череда потрясений давно стихла, но это все еще был мир, созданный для сильных. Уж в чем и люди, и демоны были между собой схожи, так это в том, что они не терпели слабость. Люди многое могли простить друг другу, если это шло не из их слабости. Никто не терпел слабость других, и в академии был один такой человек. Слабый. Ха-ха-ха-ха! Небольшая кучка из трех вот таких, учуявших слабость другого студентов, окружили стоящего на коленях уже взрослого парня, во весь голос потешаясь над ним. Никто не знал, откуда этот отброс появился в академии. Все, кто тут жил, прошли строгий отбор. Они прошли множество испытаний. Они были гордостью своих семей и всего рода. Ну а он как-то внезапно просто оказался здесь. Выполз из леса, бродил взад-вперед, словно потерянный. Обросший, грязный, брошенный тут сукин сын. Много студентов задавались вопросом, кто это. Из отличительных черт у него был только тупой вид и еще странная белая повязка, повязанная узлом вокруг правого предплечья. Учителям и наставникам было плевать на него. Они делали вид, что ничего не видят. Они позволяли ему жить на улице, но так и не выделили ему собственный дом. Он жил и спал на траве, как какое-то животное. Никто не выгонял его. Никто не говорил ему хоть слова, что бы он тут ни делал. Но так же, как быстро выяснили другие, защищать его тоже никто не торопился. «Смотрите, смотрите!» — хохочущий толстяк на пике ступени физического бедствия 7-й степени был особенно свиреп. Растолкав товарищей, он вынудил их отойти от парня на пару шагов. Сам отошел еще дальше, широко раскинув руки. «Как думаете, попаду? Нет?» — хохотнул он, достав из пространственного кольца довольно крупное тяжелое яйцо. «У-у-у!» — тут же загудели оба наблюдателя. «Конечно попаду!» — ободрился он и, получив поддержку, тут же замахнулся рукой. Приподнял ногу и с силой ее опустив, вложил в бросок все силы, что у него были, практически не сдерживаясь. Громкий хлопок сопроводил этот выстрел, и брошенное яйцо тут же достигло своей цели. Разбилось о голову бедняги, и он болезненно взвыл, прокатившись по земле. Даже если это было просто яйцо, бросивший его толстяк был куда сильнее него и свои силы совсем не контролировал. Позорный удар пришелся прямо в голову. Брызнула кровь, тут же окрасив его плечи в багровые оттенки, перемешанные с яичным желтком и расколотые в мелкую крошку скорлупой. «Лучше бы мы его пожарили!» — хмыкнул один из троицы. «Ага, какая трата!» «Да ладно, на ужин еще одно такое дадут!» — хмыкнул толстяк. «Что, правда?» — подхватил первый. «Ага, сам слышал. В последнее время нас хорошо кормят, да?» «Мы же элита Альянса!» — горделиво напыжился глава этой троицы. А затем снова посмотрел на сидящего на земле студента. «Ты ведь тоже вместе с нами тут находишься, верно?» — улыбнулся он, заметив, как этот парень болезненно вздрогнул от его слов. Приблизился к нему с легкой улыбкой. «Значит, и тебя Академия кормить должна?» — спросил он. «Я тебе это яйцо принес. Ты не рад?» На толстом лице почти издевательская улыбка появилась, а затем он тут же наигранно перешел от добродушия к напускному гневу. Ткнул пальцем в растекшиеся по одежде остатки яйца и наклонился чуть ближе. «Ешь!» — негромко сказал, но угрожающим приказным тоном. «Ешь!» — повторил он. «Не заставляй моей доброте пропадать, ублюдок!» Ну а тот, все еще сидя на земле и смотря себе под ноги, осторожно провел пальцем по собственной одежде и медленно, послушно опустил его в рот. «Ха-ха-ха-ха! Отброс!» — хмыкнул третий из группы. «Ага! Пошли отсюда!» Насладившись моментом, все трое тут же потеряли к происходящему всякий интерес. Просто пошли по делам, не удостоив беднягу лишнего взгляда. Ну а тот так и остался сидеть. Идти ему было некуда. Лишь спустя 5 минут слегка приподнял голову, посмотрел в сторону, туда, откуда за ним уже очень давно наблюдали. Молодая девочка, немногим старше него и чуть сильнее того толстяка, следила за ним уже не первый день. Вот и сейчас она просто сидела вдалеке, наблюдая за тем, как его унижают, и ничего не делала. И тени сочувствия не было в ее взгляде. Но стоило ей заметить на себе его взгляд, как она заметно оживилась, игриво тронув собственный локон розовых волос. «Ты такой странный!» Она и правда за ним наблюдала. Он многим был интересен. До сих пор она просто следила за ним, но сейчас, когда они остались практически наедине, она впервые решила с ним заговорить. «Как долго ты еще будешь жалеть себя, м?» — улыбнулась она. «Знаешь, так и умереть недолго». На ее колкость парень просто отвел от нее взгляд. «Тебя ведь Эрзан зовут, верно?» Еще сильнее улыбнулась та. «Знаешь, я провела расследование». «И что выяснила?» Почти выплюнул тот, но это уже было что-то. За долгое время он впервые с кем-то решился говорить. «Ничего». Также игриво ответила та. Разволосая девчонка, казалось, просто веселилась. Сидела на корне дерева, свесив с него ножки и болтала ими в воздухе. «И это очень странно. Не думаешь?» Прислонив к подбородку указательный пальчик, она о чем-то глубоко задумалась. «Кто ты?» — спросила она. «Ты и правда сюда из какой-то колонии пришел?» «А говоришь, что ничего не выяснила», — усмехнулся тот. «О, так это правда!» — оживилась девочка. «Такие слухи ходили. Я ничего такого не узнала». «Ха!» — выдохнул парень, снова опустив голову. «Почему ты отвернулся?» «Тоже посмеяться надо мной вздумала». «М-м-м-м!» — помычала девочка в ответ на эту агрессию. «Ты и правда дурак?» «Да?» — усмехнулась она. «Думаешь, тебе одному тяжело здесь? Да?» Ее голос каким-то пустым стал. «Меня отдали в академию, просто чтобы потом повыгоднее отдать замуж», — сказала она. «Я очень сильна в сравнении с другими сверстниками, но по сравнению с элитой Альянса это ничего не стоит». Надув губы, она посмотрела на парня обвинительным взглядом, словно тот на самом деле был идиотом. «Мы с тобой почти одногодки, и я сильнее тебя лишь на одну ступень», — проговорила она. «Знаешь, в чем между нами разница?» «В том, что даже в сравнении с тобой я просто кусок мусора», — огрызнулся тот. «Ты идиот!» — рявкнула девочка. «Я родилась в сердце Альянса. Я с детства дышала его воздухом. Я с детства тренировалась с лучшими из лучших и теперь оказалась здесь», — говорила она. «Ну а ты...» Ее голос стал еще более враждебным. «Ты же из колонии пришел. Достигнуть моего уровня, родившись в этом мире, не так уж и трудно. Нужно просто удачно родиться и хоть немного приложить сил. Мы все здесь такие. Мы обычные. Ну а ты...» — снова повторила она. «Спорю на что хочешь. В своем мире ты был одним из лучших. Чтобы оттуда выбраться, нужно быть сильнейшим. Да если бы у меня был такой талант, чтобы я была способна достигнуть этого уровня на отшибе вселенной, меня никогда бы не выдали замуж. Да я бы сделала все, чтобы, попав сюда, вытащить из Академии максимум, что она мне предложит». Она действительно была сейчас зла, но не на него злилась, на себя. «Ненавижу тебя!» — оскалилась девочка. «Если не лучшим из лучших, ты точно был одним из них. Стоял на вершине рядом с другими, сильнейшими из всех!» Несложно было возвыситься над смертными, родившись в древнем клане. В Альянсе таких домов были сотни, если не тысячи. Она просто была одной из многих таких, но он был другой, абсолютно другого таланта, слепленный из другого теста. В его мире, должно быть, даже дух пробудить уже являлось великим благословением. А он смог аж до Академии добраться. Он точно был гением, таким, которые приходят в этот мир совсем нечасто. «Где, черт возьми, твоя гордость?» — заревела она. «Ты переоцениваешь меня». «Да неужели?» — еще сильнее обозлилась та. А затем, спрыгнув с древесного корня, тут же сблизилась с ним. Сама от себя, не ожидая такого, схватила его за ухо, потащив в сторону. «Ну-ка, иди сюда!»